Вот мы останавливаемся у высокого черного гранитного креста, под которым покоится великий благоустроитель монастыря в XIX столетии, игумен Дамаскин, и вспоминаем, что было сделано им для процветания обители. В период управления игумена Дамаскина Валаам достиг высочайшего расцвета. Отец Дамаскин, сын тверского крестьянина, с 20 лет странствовал по обителям Киева и Русского Севера. В 1819 году он попадает на Валаам, и прозорливый старец Ефимий, ученик старцев Федора, Клеопы и преподобного Леонида, предвидя будущее юноши, встречает его земным поклоном. «Желаю спастись, научите», — только и мог сказать будущий игумен. Он трудился в конюшне, хлебной, швейне, всякий день приходил к старцу для открытия своей совести. После пострига в 1825 году он 12 лет подвязается во Всехсвятском скиту, а затем селится в пустыне. Святитель Игнатий, покровитель Валаама, когда встал вопрос о новом игумене, указал императору Николаю I на отца Дамаскина. В декабре 1838 года его посвятили в священный сан и во игумена в Казанском соборе Санкт-Петербурга. Отец Дамаскин обладал дарами не только мудрого духовного наставника, но и строителя-архитектора и агронома, метеоролога и ботаника, писателя и библиографа, историка. Неоднократно пытался разыскать древнейшие свидетельства об обители и жития ее основателей, и экономиста. Пустовавшая до него казна за 5 лет пополнилась на 77 тысяч рублей, преимущественно за счет благотворителей. Он основал Никольский, Святоостровский, Предтеченский, Ильинский, Коневский, Авраамиевский скиты. Приобрел в 1866 году в вечную собственность монастыря ряд отдаленных островов, на которых возникли Тихвинский, Сергиевский, Германовский скиты. Было налажено регулярное пароходное сообщение со столицей, благодаря чему Валаам стал доступен тысячам паломников. Отец Дамаскин состоял в переписке с академиками-зооботаником Железновым, филологом Востоковым, гидрографом Андреевым, благотворительницей графиней Ламберт, историком Соловьевым, архитектором Горностаевым. Последний, один из основоположников русского стиля в архитектуре, оставил особенно значительный след на Валааме. Вероятно, Горностаева пригласил на Валаам благочинный монастырей Санкт-Петербургской епархии святитель Игнатий. Среди его валаамских построек церкви Никольского, Всехсвятского, Святоостровского и Предтеченского скитов, водопроводный дом, зимняя гостиница, возможно, Знаменская часовня. Другим крупным зодчим, работавшим на Валааме при игумене Дамаскине, а также при игумене Иоаннафане, был гражданский инженер, епархиальный архитектор Карпов. Он построил церкви Ильинского, Коневского и Авраамиевского скитов, игуменского кладбища, а также работный дом. Президент Академии художеств Иордан, под влиянием бесед с отцом Дамаскином, незадолго до смерти принял православие.